Надеюсь, она тебе понравится. Позвони нам. Целую, Салли. У вас входящее сообщение от Руби. Руби. Похоже, эта красавица просто пытается пометить территорию. Рози. И для этого нужно отправлять письмо 8-летней девочке? Руби. Но она же знала, что оно попадет тебе в руки. Довольно глупо, конечно. Не позволяй Салли действовать тебе на нервы. Она пытается дать понять, кто теперь девушка Алекса. Кстати, почему она это делает? Ты что, дала ей какой-то повод для подозрений? Рози. Да нет же, если бы. Руби. Рози. Рози. Ну, может быть, она нервничает из-за того, что на свадьбе мы с Алексом больше веселились, чем она сама. Руби. В точку. Рози. Руби, но мы всегда так себя ведем. Это не флирт, это ничего не значит. Нам хорошо вместе. Она, кстати, даже улыбки из себя не выдавила за целый день, только поджимала губы и фыркала на всех. Руби. Я-то тебе верю, а вот другие не поверят. В любом случае, не злись и не обращай на нее внимания. Рози. Да не волнуйся, я не собираюсь отвечать. Просто неприятно, что у нее не хватило мозгов не втягивать в свои интриги мою дочь. Руби. Не волнуйся за Кати. Она умница, вся в мать. Салли, спасибо за письмо. Я рада, что вам понравилось мое платье. Хотя на вашем месте я бы выбрала для свадьбы более красивое платье. Например, как у моей мамы. Все говорили, что оно очень хорошо подходит к смокингу Алекса. Они прекрасно смотрелись вместе, правда? Я показала маме и Тоби, это мой лучший друг, фотографию, где вы с Алексом на пляже. И Тоби сказал, что у вас, наверное, все очень болело после этих солнечных ожогов. На вид действительно очень больно. На этом пока все. Мне нужно идти, потому что скоро сюда придет мамин новый приятель. Передайте Алексу привет от меня, мамы и Тоби. Целую, Кати. Глава 11. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Тайный приятель. Я только вернулся после медового месяца, а ты, коварная девица, даже словом не обмолвилась про своего нового приятеля. Салли не могла дождаться момента, чтобы рассказать мне. Это было очень мило с ее стороны. А ты знала, что Катя и Салли переписываются? Я очень удивился. Так почему же ты ничего не сказала про этого парня, когда приезжала на свадьбу? Ты же всегда мне все рассказываешь. Ну, давай, какой он? Как его зовут? Где вы познакомились? Как он выглядит? Чем занимается? Надеюсь, он зарабатывает кучу денег и хорошо с тобой обращается. А иначе я приеду и задушу его собственными руками. Видимо, мне нужно будет слетать в Дублин, чтобы познакомиться с этим парнем. Как лучший друг я должен дать свое одобрение. В общем, расскажи мне все подробно. Ну, может быть, не во всех подробностях. Привет, Стефани. Пишу узнать, как у тебя дела, дорогая, и поделиться с тобой хорошей новостью. Я уверена, что Рози еще ничего тебе не говорила. Она вообще предпочитает об этом помалкивать. Но у нее появился мужчина. Мы все так рады за нее. Она выглядит такой счастливой. Эти голубые глазки больше не грустят. Теперь она снова похожа на прежнюю Рози. Вчера она пригласила его к нам на обед. И я должна сказать, что он очень обаятельный. Его зовут Грег Коллинз. Он работает менеджером в банке A1B Fairview. Он немного выше рос, у него приятное лицо. Ему 30 с чем-то, насколько я поняла, и он изумительно обращается с Катей.